Дороти Сайерс. Рожденный на царство. Пьеса первая. Цари в Иудее. Начинается благовествование об Иисусе Христе, Сыне Божием. Когда Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, в Иерусалим пришли волхвы с востока. Да перестаньте, обезьяна ленивая. Ваш кот, капитан. Ага. Ну? 5, 3, 6. Что ж, сдаюсь. А вы не знаете Прокова? Кто-то ночью шумел. Прям под окнами. Дураки какие-то. Что-то они услыхали, а? Ага. Три шестерки. Ну, побейте, если сможете. Везет же людям. Услыхали. А что такое? А, чепуха. Им бы только пошуметь. А на рынке говорили, что у нас будет новый царь. Ну, голубчик, полегче бы, а? А ты не повторяй. Государственная измена. Ну, а что? Я ничего. Эти, которые вчера приехали, говорили привратнику. Ну, кажется, сказано тебе. А что орать-то? Я не глухой, уши есть. Длинные, серые, ворсистые. Очень удобно сплетни слушать. Ну, дело ваше. Весь Иерусалим говорит. Ну, хватит. Гони отсюда и музыку свою забери. Сиди в передней. Когда не явится, иди сюда. Ладно. А если что услышу, велю выпороть. У нас один царь. Ирод, ясно? И один император, Август. Понял? Радуйся, Ирод! Радуйся, Август! А то-то. А теперь пошел. И дверь закрой. Не забудь. Понятия не имею. Солдаты не политики. Только не гражданская война. Кесарь не допустит. Ирод был сильным правителем. Сильным. Но между нами года не потянет. Это нехорошо. Люди беспокоятся, мама, что ты выглядишь во сну. Это ни к чему. Любимый сын Ирода? Тихо. Мы сидим на вулкане. Слухи плохие, знак чуть что и бабахнет. Вот на прошлой неделе я слыхал, что ангелы в Вифлееме обещали приход Мессии. Мало ли чего говорят. Одно слово деревенщина. А кто это приехал? Важные люди? Цари какие-то. Зовут их не по-нашему, один убийц, во всяком случае, черный. Говорят, что они звездочеты, принесли царю какую-то весть. Тогда он их примет, он любит предсказания. Да, он согласился их принять. Хоть бы мне кто что предсказал. Правда, я им не верю. Ненадежный народ. Сюда, господа. Царь Каспар, царь Мельхиор и царь Валтазар просят аудиенции у царя Ирода. Добрый вам день, почтенные господа. Садитесь. Так, иди к царю сообщи. Слушаюсь. Надеюсь, что его величество примет вас, однако он стар, он тяжело болен. Какая жалость. Так что не огорчайте его. Мы его обрадуем, мы несем ему добрую весть, ему и сыну его, наследнику Иудеи, который будет великим царем. Это интересно, а какому сыну? Прокол, прошу вас потише. А. Видите ли, господа, ситуация у нас немножко сложная. Если вы предсказываете судьбу... Быть может, вы сами... Мы не предсказываем судьбу. Дорогу царю Ироду! Дорогу царю Ироду! Ну, хотя бы намекните. Дурак. Тихо, он идет. Всем надо блюсти свои интересы. Царь Ирод! Царь Ирод. Царь Ирод! Царь Ирод! Боже, храни царя Ирода. Осторожнее. Так, так. Поудобнее. Дерните, вам же будет хуже. Может быть, вы приляжете, ваше величество? Нет. Я буду сидеть на троне. Дурак и предатель. Чего ты хочешь? Я еще царь. Во веки веков, ваше величество. И лицемер. Ты спишь и видишь, как бы я умер. Спелся с моими сынками. А уж они-то вырвут скипетр, когда мне еще глаз не закроют. Боже, не спорь. Я видел, как ты лизал им пятки. И тому, и другому. Всюду измена. Всюду козни. Ваше величество, мы вас так любим. Так вам служим. Все изменники это говорят. Берегись, Ефрем. Я ваш пес, чтоб не отпаршивить, если я хоть словом. Фу! Ах, господин Ефрем, когда мой супруг в таком духе, лучше ему не перечить. Ему плохо, но это пройдет, он успокоится. Лекарь, дай мне что-нибудь от боли. Хотя и ты с ними в сговоре. Упаси Господь, ваше величество. Господь или кто еще разберется с тобой, если ты меня обманешь. Так, хорошо. Кто эти цари? Чего им надо от царя Ирода? Привет тебе, Ирод. Я Каспар, царь Халдеи. Я Мельхиор, царь Памфилии. Я Валтазар, царь Эфиопии. Братья мои и цари, мы с царицей рады вам. Мой повелитель и я, его смиренная супруга, почитаем ваш визит за великую честь. Мы любим, когда нас посещают хорошие и ученые люди. Мы волхвы, недостойные искатели тайной премудрости. Тебе, царь Ирод, и всему Иудейскому царству мы принесли добрую весть от царя небес. Силу и славу до концов земли и обетование вечного царства. Да, это хорошая весть. А потому именем Господним просим тебя о милости. Проси обо всем, чего хочешь. Я ничего не пожалею. Покажи нам младенца. Что? Какого младенца? Какого младенца? Того, который родился царем Иудеи. Мы видели звезду на востоке и пришли поклониться ему. Я вас не понимаю. Прошу тебя, ты не отказывай. Мы прошли долгий путь. Мы знаем, что он родился. 9 месяцев кряду волновалось воинство небесное. Пламенный Марс сверкал, словно золото в горниле. Побледнел и свинцовый лик Сатурна. Сам Юпитер и тот метался между Солнцем и Луною в созвездии Девы. Мы знали, что взойдет звезда, и гадали, что это значит. Старые книги сказали нам, что истина ведома в Иудее, в доме Льва, в колене Иудином. Иудином? Что это вы? Он идумеянин. Не бормочи. Да, господа мои. Тогда мы сели на коней и пересекли пустыню. Ночью у вод Аравийских мы увидели, как взошла звезда. Между полуночью и утром она подошла к куспиду первого дома и управляет асцендентом. Все правители небес поклонились ей. Ни у кого из земных владык не было такого гороскопа. Тогда мы поняли, что родился тот, кто восстановит царство Израиля. Осторожней! Кто послал вас надо мной глумиться? Правда, господа мои, вы сами не знаете, что говорите. Кто вас послал? Ира. Я спрашиваю, кто вас послал? Отвечайте! Или я велю вырвать ваши лживые языки? Нас послали боги и бог богов. Мерзавцы, шуты! Вас мало высечь! Казнить! Распять! Ирод мой дорогой, не надо! Да я говорил, не раздражайте его! Ваше Величество, прошу вас, вам будет хуже! Оставьте меня, дураки! Цари и звездочеты, простите меня! Вы видите, я болен и стар. У нас с царицей Элпис никто не родился. Сыновья у меня есть, но они родились давно. У них и у самих есть дети. Может быть, речь идет о каком-нибудь моем внуке? Мы не знаем. В небесах написано, что родился тот, кто станет священником и царем. Священником? Вы не ошиблись? Так написано. Да. Вам неизвестна история этого царства. Много лет его терзали мятежи и войны, пока кесарь Август не прикрыл его властью Рима. Я стал царем и 30 лет хранил мир. Это было нелегко. Против римского порядка все время восставали во имя веры. Простите, Ваше Величество, я этому не потворствовал. Верно, не потворствовал. Ты не так глуп. Вера прикрывала политические страсти. Я, Ирод, сломил власть хасмонеев, первосвященческого дома. Они собирались править, как священники и цари. Они предавали и меня, и Рим, и я казнил их. Я убил за измену собственных сыновей. Я убил царицу Мариамну, мою первую жену, любимую жену. Не надо, царь, не надо. От этих слов тяжело и тебе, и нам. Они предатели, их дети предатели, замышляют против меня, против Рима, ждут не дождутся помазанника, который даст им победу и свободу. Зачем? Свобода ненадежна. Эта страна должна войти в великий новый порядок имперского Рима. Звезды говорят, что рожденный царем будет править в Риме. И в Риме тоже. Что ты скажешь на это, Прокл? Ничего. Я воин. Мое дело не слова. Что кесарь прикажет, то и будет. Вот, господа, вы прорицаете, я рассуждаю, а будет то, что прикажет кесарь. Ваше Величество, решите верному псу. Наши уважаемые мудрецы могут и ошибиться. Да, да, придворные звездочеты ничего не говорили об таких явлениях. Да, ты прав. Постой-ка, постой-ка. Да. Не говорили? Нет. А почему? Может быть, это сговор? Эй, ты, Зороастр, иди-ка сюда. Иди, скажи нам правду. Кто тебя подкупил, чтобы ты скрыл от меня? Никто, Ваше Величество. Конечно. Конечно. Значит, никто. Никто. Угу. А почему ты весь посинел? Почему ноги дрожат? Видел звезду, собака, или не видел? Звезду? Видел. Видел. Яркая такая, просто удивительная. И что ты понял? Твоя милость, царь, ярче всех звезд. Очень хороший знак для славного дома. Слышал, слышал. Ты читал эти пророчества? Да, ваше величество. Что там говорится про помазанника? Там... Ваше величество, первосвященник лучше знает. Ну что ж, спросим его. Так где родится помазанник? Скорее всего, в Вифлееме Иудейском. Ибо у пророка Михея сказано: «И ты, Вифлеем, мал ли ты между тысячами иудинами, но из тебя произойдет тот, который должен быть владыкой в Израиле». Вот как. Вифлееме. Тогда, мудрецы и цари, вам недалеко идти. Хотя вряд ли вы что-то найдете. Паршивая деревенька, одни овечьи загоны. Цари не родятся в таких местах. Эй, ты, мальчик, скажи главному конюху, чтобы дал нашим гостям коней и показал дорогу к Вифлееву. Сейчас, ваше величество. А теперь все идите. Я хочу побеседовать наедине с нашими гостями. И никому ни слова, чтоб вас всех... Мы твои рабы. Твои рабы. Боже, храни, царь, твои рабы. Мы рабы Цезаря. Боже, храни императора. Храни императора. Затворите двери. Господа мои, вы видите, что здесь творится? Меня называют тираном, но себе я не хозяин. Рим держит Иудею. Но если Господу угодно дать вождя Израилю, я всей душой за свободу. Можно ли доверять вам? Мы не предаем совета царей. Хорошо. Так вот, скажите, когда появилась эта звезда? 12 дней тому назад свет ее воссиял на востоке. 12 дней. В доме Льва. В доме Иуды. В доме Давида. Вполне возможно. Вифлеем называют градом Давидовым. Вы не знали? Да, называют. О нем говорит и Писание. Царь и священник. Вы составили его гороскоп. Какой он, этот человек, рожденный царем Иудеи? Царственник Кесаря. Смиренней раба. Царство его от востока до заката выше небес, глубже могил, теснее человеческого сердца. Он принесет жертву в Иерусалиме. Ему воздвигнут храмы в Риме и в Греции. О, ты говоришь загадками. А вот скажи, он воин? Да, величайший из воинов и князь мира. Победитель и побежденный, обретающий победу в поражении. Когда же войны кончатся, орудием его будет любовь. Это невозможно, так ему и скажите. Править можно только страхом, клеветою и обещанием тихой жизни. Ох, мне ли не знать, я ли не любил. Правил я круто, но страна моя процветает и наслаждается миром. А вот когда я люблю, мне изменяют брат, жена, дети. Любовь — предательница. Она предает царей. Ах, предаст и вашего помазанника. Передайте ему все это от царя Ирода. Когда мы найдем его... Да. Когда найдете, вернитесь. Скажите мне, действовать надо умно и быстро. Нашим патриотам нужен вождь. Им нужно имя, которое объединит, а не разделит их. Меня они не поддержат. Я не от Иакова. Но если я присягну царю-младенцу, они будут со мной. Что ж, сперва надо его найти. Возвращайтесь сразу же. Царь, нам нет дела до этих козней. Для чего родился человек, то с ним и будет. Какими бы сложными путями он к тому ни шел. Мы – орудие судьбы, и сам Ирод в руке Господней. Если мне доверено восстановить Израильское царство, благословен мой дом. Вы поведете меня к царю-младенцу? Конечно, если боги попустят. Спасибо вам. Спасибо вам за то, что пришли, и за добрую весть, и за великую надежду. Простите, мне трудно двигаться. Если вам не трудно, ударьте в гонг. И помните, никому ни слова. Пощадите собрата царя. Мы никому ничего не скажем. Ваше Величество? Цари направляются в Вифлеем. Подведи им коней. Пошли ко мне писца. До свидания. Храни вас Бог. Надеюсь, вы съездите не зря. До свидания. Да будет твое имя записано в книге жизни. Ахахахахахаха. Нет, какие глупости, а? Охо-хо-хо, попадутся на своем же пророчестве. Опасность большая. Но Ирод выдержит и это. Так. Берем младенца. Проще всего его убить. Но если бы втравить в это всех мятежников, чтобы они показали зубы, а потом ударить всех разом. Да... Это мой путь. Только бы до Рима не дошли какие-нибудь слухи. Так, напишем. Ваше Величество, вы меня звали? Да, бери перо. Я диктую. Божественному императору Кесарю Августу от Ирода, царя Иудейского. Радуйся! Поговорив с царем Иродом, волхвы ушли, и звезда вела их, пока не встала над местом, где был младенец. Цила, накрыта к ужину? Да, мама. Тогда беги, скажи Иосифу, и посмотри на дорогу, не идет ли отец. Хорошо, мама. А сейчас, Мария, дай-ка я его возьму и положу в колыбельку. Пойди, поешь. Ой, какой красавец. Давай, не бойся. Ну вот. Теперь поспи, как хороший мальчик. Вообще-то он и впрямь хороший. Никогда не плачет. В жизни не видела таких смирных детей. Вроде бы радуется. Ему нравится тут у вас. Когда он родился, он плакал. Все они плачут. Что с них взять? Мир-то наш плохой, жестокий. Ой, а вот и твой муж. Садись-ка, Иосиф, поешь вареного мяса. Устал, наверное, проголодался, сколько работал. Я прямо удивляюсь, что ты еще видишь, где что? Сегодня великая ночь. Большая яркая звезда светит, как месяц, прямо над домом. Я починил забор. Вот повезло нам, что ты плотник. И добрый такой, все чинишь. Этого мало. Вы нас приютили. Что поделаешь, не оставляют же вас в холодном стойле при гостинице. Мы бы заснуть не могли, когда бы мать с ребенком без крова. Да еще отец говорил, там эти ангелы. И младенец не какой-нибудь, сам мессия. Поешь, и ты легче будет. Спасибо. А как ты думаешь, это правда, что он восстановит царство израильское? Да, правда. А не удивляешься, когда на него смотришь? Иногда очень удивляюсь. Словно держу на руках весь мир. Небо, море, зеленую землю, херувимов и серафимов. А потом опять все просто. Он мой сынок. Даже если он станет мудрее Моисея, святей Аарона, прекрасней Соломона, он мой сын, мой любимый Иисус. Это что, как есть? Царица и та иначе не скажет. Что ни говори, дети Божьи благословения. Ой, куда эта цила делась? Не дай Бог, далеко зайдет, а там и волки бывают. Цила! Цила! Ой, мама, мама! Что случилось? Едут сюда, и папа с ними. Кто там еще? Цари, трое царей, на конях едут, хотят посмотреть младенца. О, ну прям, цари, ты уж скажешь. Честное слово, в коронах, факелы всякие. Спросили у отца, у вас младенец? А он говорит, у нас. И послал меня вперед. Да, я вижу их в окно. Огибают угол у пальмы. О, Господи, а у меня беспорядок. Со стола не убрано. Разреши, Мария, я миску заберу. Ага, ну так, получше. Цила, поищи для него чистую пеленку. Вот, возьми. Один такой старый, бородатый, в красивом красном плаще, а другой в доспехах, а третий черный. В ушах кольца золотые, на тюрбане всякие камни. Лошадь белая-белая с серебряными колокольчиками. Это же надо. И к нашему мальчику. Радуйся, Мария. Верно сказал пророк. Народы придут к свету твоему, и цари к славе твоей. Дайте мне его, пожалуйста. Ага, на. А, вот так вот к тебе на колени. Ой, прямо царь на престоле. Посмотри, какой ягненочек.